Глава вторая. Илья поднялся в пятом часу. Снов он не видел. Открыл глаза, а день уже к закату. В окно с улицы тянуло влагой. От дождя, что ли, так? Он потер виски. Отдых не дал ему ничего, только плечо отлежал. Все та же усталость, головная боль. Илья собрал сумку, решив ехать в деревню и побыть денек на воздухе. Деревня стояла километрах в 30, и у городских последние годы была популярна. Люди скупали участки, обносили их двухметровыми стенами из профнастила, а потом ездили в эти ящики отдыхать. Руднев на краю той деревни имел бревенчатый дом, из которого сам был родом и который остался ему от отца. Он слез с автобуса и пошел по грязной вытоптанной траве. Глядел только под ноги. Ботинки мигом промокли и потемнели. А когда тропинка увела его сквозь ушко тугого пролеска, Руднев не видел уже и ботинок, так стало черно. Свет фонарей не дотягивал, а луна была скрыта тучей. Но и в темноте он хорошо знал короткий путь до отцовского дома. И чем глубже он уходил, тем слаще пах воздух, и все ближе подбиралось неизменно знакомое ощущение нежной тоски. В сумке позвякивали две бутылки вина, и от случайного звона он замедлял шаг. Илья старался идти плавней, как черный призрак в черной чаще, благородный в своей попытке быть незаметным. Он выбрался из пролеска, и впереди опять показался влажный блеск фонаря. Вместо тех исп и тех дворов, среди которых гулял он в детстве, стояли заборы, за заборами виднелись темные крыши. Улицу залили асфальтом, слепили пластиковый магазин, дома стояли пустые. Все это были дачи, оживающие к выходным редкими сытыми голосами и лаем домашних псов. За дачами стоял его дом. Он прятался в сирени и озирался на дорогу двумя окнами спальни. Руднев представлял, как хрустнет петля калитки, как сомнутся под ним мокрые ступени крыльца, и ключ в замке повернется с тугим масляным стоном. Он отворит дверь и войдет в зеленую темноту. А потом, скинув с плеча сумку, зажжет на веранде плафон, полный шелухи мертвых мотыльков. Так, проходя шестую избу от поворота, готовясь к этому свету и милым звукам, он посмотрел на свой дом и остановился. Окна спальни горели. Руднев опустил взгляд. Неторопливым прохожим он дошел до калитки и снова обернулся к дому. Да, окна горели. Дымила труба. У забора стояла знакомая Хонда. «Привет, брат!» Руднев увидел Зазу, курящего на крыльце. Заза поднял ладонь. Он подошел к забору, который был ему по грудь, положил на него скрещенные руки — спросил, не вынимая изо рта сигареты. «Ты чего тут?» «Это ты чего?» Заза обернулся и посмотрел на дом, будто что-то услышал. Руднева тоже показалось, что на крыльце стукнула дверь. «Понимаешь, я как бы не один. Девчонку из неврологии, помнишь? Ну, мелкая такая, в очочках». Руднев сделал вид, что помнит. «Вот решили отправиться за город. Я же не знал, что ты нарисуешься. Может, ты это... развернешься и по той же дорожке назад топ-топ». «А может, — ответил Руднев, — это вы быстренько...» «Ладно, ладно, старик». Заза открыл калитку, приглашая Илью войти. «Не выгоняй, мы шуметь не будем». «Что там у тебя звенит?» «Ничего не звенит. Тебе послышалось». «Может, завтра на рыбалку сходим?» Заза сделался весел, мгновенно весел, словно в сигарете его вспыхнула нужная искра. А Руднев погрустнел. Когда-то Илье мечталось поджечь проклятый дом и посмотреть, какой высоты будет пламя. Теперь, спустя годы и в особенности последний год его жизни, он был готов прийти на пепелище, потушить тлеющие угли, законопатить двери и больше не выходить в мир, не слышать никаких других звуков, кроме тех, что звучат внутри него. Вдруг дом сделался для Руднева тихой и единственной обителью. Он скучал по вновь обретенной тишине, наполненной не мыслями о сыне и жене, а давно потерянными воспоминаниями. Ночами Рудни все же слышал в комнатах детские шаги и спрашивал себя, хочет ли он, чтобы они принадлежали Ване. Легкие, мягкие шажочки он затыкал уши. Тишина, которой был полон дом, мучила его, но он терпел и верил, что это была целительная среда. Теперь же вместо тишины его ждал шумный вечер в компании Зазы, его новой девицы. Илья достал из сумки вино и отдал его Зазе. «Ладно», — сказал он, — «это вам, а я буду спать». Заза докурил, потушил окурок о забор. «Рыбалку не проспи». Он проснулся рано, проснулся от голода. Умывшись, поплевал в раковину, наевшись хлеба с пресным сыром, напившись сладкого чая, Руднев разбудил брата. Они шли по холмистой насыпи, отделяющей реку от поймы заливных лугов. Над головою, к югу, откуда тянулись тучи, было уже сухо и светло. Там лежали заливные луга, и от тех лугов текла быстрая река. Руднев закинул на плечо спиннинг с единственной блесной. — Слушай, Илюх, — начал Заза. — А? — Я тут подумал. Меня в Питер зовут поработать. — Поработать? — Есть место. Частная детская клиника. Хорошая зарплата. Нормированный рабочий день. — Частная клиника? Вросшие ногти будешь удалять? — Да у них знаешь, какие операционные блоки. Космос. И плановые, и экстренные проводят. — Все равно, Заза, это не для тебя. Там пациентам улыбаться надо. Гляди. Заза растянул рот в страшной улыбке, так что показались десны. Во-во, вот такими детей и пугают. Как знаешь, езжай. Может, и правильно это все. Руднев рванул вперед. На вершинке удилища звякнула блесна. Заза догнал. Он глядел из-под бровей на Руднева. У них там и интенсивное есть. А лучше просто анестезиологом не хочешь? Я? Ты меня с собой зовешь? А почему нет? Надо тебе работу менять. Зачем? Ты в реанимации все нервы сожжешь. Уже иссох, как жмур. Знаешь, сколько в таком режиме за бугром работают? 8 лет, старик. И все на пенсию. Наши, кто поумнее, переводятся, а кто типа тебя, лет через 10 дохнут с перепоя. Руднев соскользнул с насыпи и подошел к реке. Его следы заполнились водой. Заза остался наверху, он присел на траву, положил свой спиннинг на колени. Он глядел, как Руднев спускает блесну и делает заброс. Приманка цеплялась за ил и шла тяжело. Илья кинул снова. Он стал крутить быстрее, так что блесна бежала поверху, часто выпрыгивая на воздух. Потом Заза повернул голову и посмотрел на поле, полинявшее к осени. Илья смотал пустой заброс, сорвал с крючка клок водорослей. «С тобой ухи не будет!» Заза сбежал к воде и тоже закинул спиннинг. «Не поеду я никуда», — решил Руднев. Они молча крутили катушки. Заза собирал слова, и когда их набралось достаточно, он выпалил их разом. «Слушай, наш дом стоит в хорошем месте, и тебя, оно, знаю, умиляет. Река есть, поля, есть болото, которое ты тоже любишь». «Нет здесь болот», — сказал Руднев. «Как же нет?» «А это что?» Заза обернулся на заливные луга. «Болото как есть. В общем, я не про них. Мне тут сделали предложение. Один человек, мой знакомый. Он хочет купить дом и землю. То есть дом-то ему такой не нужен. Построить другой, а вот земля. Участок жена тебе. Скоро тут везде будут хорошие дачи. А этот тип очень заинтересован, чтобы ты понимал. Дом совсем плохой. Ты же не думал его ремонтировать? Вот. А что дальше? Подумай». Заза закинул в сторону и отошел вслед за леской. Эта пауза давалась Рудневу, чтобы тот успел разозлиться. Но Илья не сорвался, а наоборот заговорил с мирным, даже безучастным тоном. «Тебе деньги нужны?» «Как сказать, старик? Они всем нужны. Но я подумал, что это будет неплохая сделка, которая поможет нам обоим. Мне попервой в Питере будет тяжко». «Хорошо». «Хорошо? Ты готов продать? Я не думал, что ты такой молодец. Вот молодец. Давай я устрою встречу. Мы все обсудим. Он цену хорошую даст. Но только если ты действительно хочешь». «Старик». «А?» «Ты побледнел чего-то». «Хорошо, говорю. Я найду тебе деньги. Но дом не трогай. Руднев забросил спиннинг в последний раз и на второй протяжке почувствовал зацеп. Леска стравилась с приятным стрекотом. Илья мягко и быстро увел удилище, чтобы подсечь рыбу. Ему это удалось. Рыба не сопротивлялась, шла высоко и даже не думала срываться. На мели она дернулась белой вспышкой и повисла на леске. Удилище изогнулось, спружинило и подало улов в руки Зазе. «Жерех!» Заза снял рыбу с крючка и взвесил ее в кулаке. «Грамм 500 будет!» Обратно они пошли через поле, убедившись, что дорога успела высохнуть после дождей. Это был короткий путь, но в низине луга могла держаться вода. Тогда бы им пришлось обходить или возвращаться той же высокой, но долгой дорогой. Руднев брел впереди, его взгляда хватало до темно-сизой полосы ивняка на дальнем краю заливного луга. Но это было задолго до того, как они спустились в низину, и постепенно зримый край исчез в тумане. Дальше он не видел ничего, кроме высокой травы до трех рыхлых стогов молодой ивы. Даже в небе не находил он теперь некрасивых облаков и больше не запрокидывал головы, только чаще протирал упаренные в мареве глаза, смотрел перед собой и выискивал новый сухой маршрут. Скоро джинсы промокли от росы, под ногами зачавкало. Руднев свернул с мокрой тропы в траву, в которой было суше. Теперь каждый новый шаг он делал с проверкой, пробуя мыском кочки осоки. И, проваливаясь из раза в раз, и набирая полный ботинок, Илья понимал, что любой будущий путь лежит через болото. «Дальше пойдем босиком», — сказал он назад. Руднев затаился, чтобы услышать ответ Зазы. Раздался шорох. Это трепыхалось в пакете рыба. «Заза!» «Наверное, он отстал, когда я свернул», — подумал Руднев. Но тропинка тянулась рядом, и он шел с нею сообща. Он бы увидел человека, точно бы увидел. «Заза, ты идешь?» — крикнул он высоко. Посыпался крупный дождь. Смылись последние краски. Зашипела под ливнем трава, и рыба, почувствовав воду, опять ударила по его бедру хвостом. Руднев решил вернуться. По прежней дороге, не сворачивая и не сокращая путь, он торопился. «Это та же тропинка», — повторял себе Илья. — По ней я выйду к реке. Там будет ждать Заза, мокрый и злой. Но, скорее всего, я догоню его раньше. Но чем быстрее шел Руднев, тем острее он понимал, что идет не туда. Он звал Зазу простым «Эй!», застывал и опять спешил, снова кричал «Эй!». Руднев решил снять ботинки, потому что они были полны и мозолили пятки. Он вылил из них воду, смыл налипшую на подошву глину и сунул в карманы пальто. Потом закатал джинсы и шел босиком. Сначала земля показалась ему ледяной, но скоро ноги привыкли. Идти без обуви было легче. Его плечи намокли, намокла спина. Дождь ударил с новой силой, будто кто выбил кран. Метелки-ежи повисли, и с них бежали струи. Наконец он увидел кроны ивы и решил, что берег близко. Тропа тоже погрубела, и капли дождя отскакивали от нее глухой дробью. Рыба в пакете встрепенулась, перевалилась на спину. «Когда же ты сдохнешь?» — спросил ее Руднев. Но жерех настойчиво бил хвостом. Он извивался, будто его только достали из речки, сильного и уверенного, не готового умирать. Руднев положил спиннинг на землю, обернул вокруг рыбы пакет, взялся за него двумя руками и резко надломил. Послышался хруст. В пакете лежал жерех со сломанным хребтом. Он был красивый, матово-серебристый, с черной спиной. Он был мертв, и изо рта его шла кровь. «Эй!» — опять крикнул Руднев уже совсем тихо. И заметил впереди силуэт. В нескольких метрах от него стоял человек с поднятой рукой. Руднев тоже поднял руку, в которой держал снасти. «Заза!» — сказал он осипшим голосом. «Сволочь ты! Я думал, ты идешь за мной, ищу тебя!» И, бросая вперед все те слова и проклятия, которые успел надумать, когда выбирался из хляби, Руднев вдруг услышал шорох. Он поднес к лицу пакет. Рыба очнулась. Она была опять жива и жутко плясала внутри, размазывая свою кровь. И чем ближе Руднев подходил к чернеющему в мареве силуэту, тем сильнее билась рыба. Еще пара шагов, и он смог разобрать, что впереди стоит не Заза. Он увидел, что силуэт не полон. Та рука, что была поднята в зовущем жесте, точнее, ее кисть, болталась на лоскутах, как жухлый лист. «Что с вами?» — спросил Руднев у незнакомца. «Я врач». На него вышел человек, обгоревший до черноты и корчи, человек без лица и одежды. Руднев попятился назад, выпустил из рук снасти и пакет с уловом, резко развернулся и побежал обратно в поле. Он бешено озирался, ему слышалась погоня. Ноги проскальзывали на размякшей под ливнем земле, а сока липла и резала икры, грудь начала соднить. Он нырнул в траву, где оставалась возможность спрятаться, в случае, если усталость догонит его быстрее преследователя. Рядом зашипела трава, в мокром шелесте кто-то спешил к нему скачущим шагом. Он развернулся в ту сторону, откуда раздавались звуки, поискал под руками камень или палку, любое оружие для защиты. Когда шорох был совсем рядом, Илья сдвинул корпус и локти, сжал кулаки, готовый ударить первым. Руднев увидел Зазу. В его последних шагах было много нерешительности, а в глазах много испуга. Заза попробовал улыбнуться. «Где ты ходишь, дурак?» Руднев опустил кулаки и сразу ощутил, насколько они тяжелы, чудовищно тяжелы. «Я тебя везде искал», — сказал Заза, задыхаясь после бега. «Думал, выйдешь назад, кричал тебе». Думал, все равно вернешься. Там ведь... там не пройти, понятно, кричу. А ты прешься, как баран. Думал, вернешься. Он отдышался. Потом решил, хрен с тобой. Не заблудишься, не утонешь, не дурак. Пошел домой. Иду и слышу, орет. Орет дурак. Чего орал? Руднев не ответил. Его трясло. Ну, пошли, пошли. Пойдем домой.